Глава 41. Всю дорогу от одного аэропорта до другого я прокручиваю в голове вчерашний вечер. Мою внутреннюю старую женщину впечатляет темп нашего сближения. На кураже, после выигрыша, увидев меня, Кирилл ярко выразил свои эмоции, касаясь следа на шее, являющегося свидетельством теплых чувств. Хорошо, что Наташка дрыхнет, а то поржала с меня угрызение совести от легкого засоса. Вроде взрослая, самостоятельная, но не могу себе позволить такой роскоши, как свободные отношения. Серьезные с Кириллом не выйдут. Разные ценности, увлечения, взгляды на жизнь, образ жизни разный, от слова «совсем». Он молодой, беззаботный, а я уже ощущаю. Еще немного, и меня понесет на почве бездетности. Никогда до я такой безысходности не ощущала. Посмотрела на сестру. Милая беременяшка, сыночек большой, не завидую, но у меня даже нет кошки. Прикрываю глаза от глупости мыслей. И вот зачем это парню его возраста? Надо возвращаться к сменам, чтобы сил на посторонние глупые мысли не оставалось. Встречает нас Антон, разведенный старший брат Наты. Окружить меня мужским вниманием она решила по всем фронтам. «Хоть один да зайдет», цитирует. Стоит только Антону припарковаться около моего подъезда, как я замечаю одного из знакомых оперативников. Стоит, оперевшись на капот авто. Интересно, кого же он ждет? Интрига. Хотите работать, Алена Богдановна? Да, пожалуйста, вперед из песни. Прощаясь, Ната делает неопределенный жест рукой, крутя ладонью стороны в сторону, мол, так себе кандидат. Абсурдность ее мыслей комична. Мы обе это понимаем, смеемся. «Аленка, привет! Хорошо, что ты быстро. Поехали!» – произносит Ждон, как только я подхожу ближе. Смотрю на него, затем на себя. Брючный, трикотажный, свободный костюм молочного цвета, белые кеды. Возвращаю взгляд на него, мол, я по-твоему так поеду? Брови приподнимаю вопрошающе. Парень понимает, что-то не так, а что именно ему понять не подвластно. Надо в лоб, а не эти все многоходовочки. «Привет!» — тяну каждый слог. «Давно ждешь?» «Нет, мне сказали, во сколько ты прилетишь». «Кто бы это мог меня сдать?» «У меня отпуск». «Заметно, Ален. Выглядишь отдохнувший, полный сил. Сейчас они тебе понадобятся. Нам тебя не хватало». Он забирает у меня вещи, помогает поднять их в квартиру. Пока собираю необходимое, осознаю, сейчас что-то будет. Не в плане работы, другое. Можно отказаться, дома остаться. Но нет, сказывается внутренний раздрай. Мне нужен взрыв. Апопеоз. Частный сектор в черте города. Огромный натыканный друг рядом с дружкой жилые дома. С виду все очень красиво, ухожено. В одном из домов в закрытой изнутри комнате найдено 3 трупа. Видимых повреждений не обнаружено. Веселились мужчины, в бильярд играли, культурно выпивали. Раз и жизнь оборвалась. Печально. Без сарказма. Мне каждый раз очень жаль. В комнате я и 8 мужчин. По моим ощущениям, 5 живым не жаль 3 мертвых. Скорее, досадно, дело обещает быть громким. Убитые, городской судья, достаточно значимый бизнесмен и инструктор автошколы, друзья с детства. Опять будет головомойка под названием «Здесь и сейчас». С одного взгляда определи, кто убил, чем и когда. Еще лучше, зачем и почему. Если в конец все надоест, сяду у папы в регистратуре, научусь миленько улыбаться. «Макс, за окном все проверили?» – спрашиваю криминалиста. «Ты об этой несуразной дырке в стене?» – скептически смотрит на узенькое окно в ширину не больше 25 сантиметров или того меньше. Преступник бы через него не ушел. Гуттаперчевый, что ли? Вылезти, может, и нет, но газ пустить вполне можно. Судя по состоянию стекловидного тела, осматривая его как раз у одного из мужчин, лежащего на полу, смерть была относительно быстрой. Слизистый повредить газ не успел. Зато приход перед смертью, закачаешься. Меняю перчатки и лезу на подоконник. Буду падать, хватай меня за ногу. Говорю, высовывая сквозь узкий проем. Работа не совсем моя, но всегда увлекательно разнообразить процесс. Пока собираю образцы, Макс подходит и реально обхватывает мою ногу чуть выше колена. Без сигнала. Просто каждый развлекается как может. Момент, когда атмосфера в помещении меняется, я ощущаю буквально своей пяткой, находящейся внутри, и бедром. Кто зашел в комнату, понятно, без слов. За столько лет у меня срабатывает внутренний маячок. «Свалили все», — произносит Артем раздраженно. «Стоит мне только усесться ровно на подоконнике. Быстро!» Если бы можно было отрывать безнаказанно руки, Максим уже был бы калекой. На его руку, которую я так и чувствую на себе, через штанину, обращен самый тяжелый взгляд из арсенала Артема Михайловича. Но убирает ее Макс только тогда, когда я протягиваю ему образцы для проведения экспертизы. Всех остальных в помещении и след простыл. «Макс, по-братски!» — кивает Артем на дверь. Судя по раздутым ноздрям и гулящим желвакам, брат он так себе. Ему трудно себя контролировать, но положение обязывает. Я киваю Максиму, мол, муж, идти, все в порядке. Он выходит. Остаюсь сидеть, свесив ножки, немного не достаю до пола. Удобно, туда-сюда ими качаю. «Что надо?» – задаю немой вопрос Артему, глядя в глаза. «Кто бы знал, как я устала от этого хождения по кругу. Счастье так близко, но мы не даем друг другу его заполучить». «Я звонил», – произносит на выдохе. Руки убраны в карманы, чтобы я не видела, как он сжимает костяшки. И писал. «Впечатляет!» Губы сами собой сгибаются в кривую линию. «Жаль, что мне все равно». Зрительный контакт не разрываю. Хочу, чтобы он понял. Я не шучу. «Ален, это не так. Его спокойствие очень обманчиво». «Артем Михайлович, вам хочется, чтобы было не так, но уже поздно. Смиритесь. В рамках работы и общения, пожалуйста, но не более. Дело вызовет общественный резонанс. Заместитель начальника управы покажет, как надо работать». «Похвально», спрыгиваю с подоконника. «Общение очень душевное, но надо увозить мужчин. Коллеги мои уже ждут». «Не будь сукой». «Вот теперь верю». Начинает заводиться. Голос пробирает. «Да пошел ты». Скидываю голову, капец как опрометчиво. На толстовке есть воротник, но небольшой. Сейчас же я открыла обзор на шею больше необходимого. Артем замечает след от чужих губ. Глаза вспыхивают и тут же чернеют. «Скажи, чтоб забирали», — произношу ровным голосом, собираясь уйти. «Как же ты бесишь!» Ему хватает двух шагов, чтобы добраться до меня. Первое же касание — давящая хватка на шее. «Кирюша, нежнее!» — произношу еле слышно, но этого достаточно. Не оттолкни я его, головой бы меня в стену впечатал, ощущая ее за своей спиной затылком. Наши лица разделяют несколько десятков сантиметров. Раньше такой его болезненный взгляд меня волновал. Все, что угодно готова была сделать, лишь бы он боли не чувствовал. Время не только лечит, но и проветривает. Сейчас мне его жаль только как человека, который портит свою жизнь и мою заодно. «Не будь дурой, Ален! Знаешь же, что не отпущу. Своими провокациями только хуже делаешь». Его голос звучит хрипло, рука все так же на моей шее подрагивает. Хватка то сильнее, то слабее становится. «Не бери на себя слишком много. Мне не нужно твое разрешение, чтобы начать отношения. Ты меня тоже не спрашивал, когда женился. Как там у тебя было? Заявление в ЗАГС подал сразу после секса со мной? Или просто месяц не ждали?» «Есть любовь, нет ее. Это вторично. Сама ситуация неприятная. Для любой девушки, случись со мной такое десяток лет назад, меня бы уже не было, не выдержало бы. Если не в окно, то сердце бы остановилось. Сейчас же останавливается дыхание. Он давит. Я не мешаю. Где та грань, когда человек осознает? Я хотел, чтобы ты поняла, что не права. Хочу тебя, любую. 24/7. Будут дети или нет, мне не важно. Зря. Это он очень зря. А мне важно. Понял? Не от тебя. Я с нормальным человеком семью хочу, а не с эгоистом законченным. Задолбал. Мир вокруг тебя не вертится. Разлюбила. Смирись. Для разнообразия, может, на жену внимание обратишь?» чтобы ты успела с малолеткой потрахаться. А то я разрешение твоего стала бы ждать. Он мне не верит, по глазам понимаю. Ногами хочется топать от безысходности. Неужели так будет всегда?»